Глава вторая. Он мне, сколько ему позволяли слезы и рыдания, рассказал, что жил он на морской у парикмахера. Туда ходила к ним, к стригачам, от прачки девочка, 12, не то 13 лет, очень хорошенькая. И говорит, что она не то на его сестренку, или как там по-ихнему, на кузинку его какую, что ли, очень похожа была. Ну а он это, знаете, как француз. Ну, разумеется, со вкусом тоже и фантазией. Нравится ему дитя. Он ей нынче бантик, завтра апельсинчик, после рубль или полтинничек, бомбошки. Все баловал ее. Говорит, без всякой будто цели. А мать-то ее пройдоха была. Зазвала его к себе, да с девчонку их и заперла. А девчонку научила ему рожу расцарапать, да кричать. Будто ее страшно обидеть хотел. Сбежался народ, акт составили, в тюрьму. В тюрьме 3 года продержали и к плетям, да к ссылке присудили. Выслушал я все это, и все мне показалось это так, как он рассказал. И обратил я внимание на его рубец, что эта девочка ему на носу сделала. Глубокий рубец. Зажил, но побелелый шрам. Так и остался. Пристранный шрам. Точно нарочно рассчитано, на каком месте его отметить. По большей части это никогда так не бывает. По большей части женщина в таких случаях прямо в глаза, а еще больше в щеки цапает. Потому она, когда ее одолевают, руками со сторон к лицу взмахивает. А это как-то по-кошачьи. Прямо в середину как раз по носу и к губе пущено. Думаю, чего доброго, Бог знает. Ведь есть такие проходимки. В полиции как послужишь, так ведь на каких негодяев не насмотришься. И говорю ему, это вам даже смешно должно показаться, говорю. Ну хорошо, мусье, если все это так, как ты мне сказал, то, может быть, Бог напраслен и не допустит. Молись и надейся. Он руки у меня расцеловал и забрякал цепями, пошел. А я остался на своем месте и думаю себе. Вот и 2 дурака вместе собрались. Первый он, что меня за пророка почел, а другой я, что ему напрасную надежду подал. А во лбу так-таки вот и стоит, что это напраслина и ужасная напраслина. И между тем, вот мы завтра его бить будем, и это его щуплое французское тельце будет на деревянной кобыле ежиться, кровью обливаться, и будет он визжать, как живой поросенок на вертеле. Ах ты, лихо бы тебя била, да не я бы на это смотрел. Не могу. Просто так за него растревожился, что не могу самой пустой бумажонки на столе распределить. Подозвал младшего чиновника и говорю, сделайте тут что нужно, а у меня очень голова разболелась, я домой пойду. Пришел домой. Ходил, ходил, ругался, ругался со всеми, и с женою, и с прислугою, не могу успокоиться, да и баста. Стоит у меня француз перед глазами, и никак его не выпихнешь. Жена уговаривает, что ты, да что с тобою, потому что я никогда такой не был, а я еще хуже томлюсь. Подали обедать, я сел, но сейчас же опять вскочил, не могу, да и только. Жаль француза, да и конец. Не выдержал. И чтобы не видали домашние, как я мучаюсь, схватил в шляпу и побежал из дома. И вот с этих-то пор я уже словно не сам собой управлял, а начало мною орудовать какое-то вдохновение. Я задумал измену.